по вечернему Арбату. Увидел вдруг я странную картину художницы причуды или тени. Здесь алой оказалась свет в сирене. Природе никогда так не случалось, но в памяти возник забытый сон. И сердце вздрогнув сильно застучало, как будто вскрикнуло, услышав сердце стон. Алая сирень, призрачные грезы, сказочные.